Хувей покидает мир смертных. Хувей никогда прежде не снимал шкуры с кого бы то ни было. Будучи лисом с горы и захаживая в человечьи поселки, он выглядывал и вынюхивал то, что казалось ему интересным. Он сам носил лисью шкуру, и люди, которые эти самые шкуры со зверей сдирают, в круг его интересов не входили. Меховщиков он обходил стороной. О дублении кожи он кое-что знал. Процесс это хлопотный и долгий. Ему пришлось бы застрять в мире смертных на несколько недель, а то и месяцев. «Не годится», — подумал Хувей. Он уперся кулаком в скулу, выискивая верное решение в лабиринтах лисьей памяти. «Быть может, лисье Дао подскажет». В стороне послышалось шуршание. Хувей развернулся, готовый напасть. Но это были всего лишь духи-грызуны. Дух крыса подобрал ветку и потыкал ею в труп злой лисицы. «Дохлая!» «Дохлая!» — кивнул Хувей. «Совсем-совсем?» — недоверчиво уточнил дух полевка, не решаясь последовать примеру духа крысы. «Совсем-совсем!» — подтвердил Хувей. Духи-грызуны переглянулись и пустились в пляс, крепко схватившись за руки. Человечьи обличья они скоро утратили, так что их танец превратился в мышьи пляски. Хувей фыркнул и пожалел, что Хуфейциня здесь нет. А еще подумал, что неплохо бы поймать плясунов, посадить их в клетку и оттащить в качестве подарка небесному императору. Пляшущие мыши, быть может, даже лучше шкуры Яоху. Но Хувей не был уверен, что духи-грызуны переживут переход между мирами, поэтому не стал их ловить. Пусть себе пляшут на радостях. Хувей поплевал на руки и принялся сдирать шкуру со злой лисицы. Духи-грызуны бросились плясать и подошли ближе, чтобы поглядеть, что Хувей делает. Они даже пару дельных советов ему дали. На редкость эрудированные грызуны. «По крайней мере, снял целиком», — пропыхтел Хувей, раздирая ободранную тушу на части. «Ты ее съешь?» — спросил дух крыса. «Ха!» — оскорбился Хувей. «Еще чего! Смотрите, это 9 голов Яоху. Заройте их в 8 углах этого леса, а 9-ю — в самом центре. Остальное поделено еще на 9 частей. Заройте по кругу у скалы, где было логово Яоху. Это образует магическую форму, через которую злые духи или демоны проникнуть не смогут». «Барьер?» — спросил дух полевка. «Защитный барьер», — кивнул Хувей. «Надеюсь, силёнок у вас хватит с этим справиться?» «Хватит», — кивнул дух крыса. «Мы превратимся в людей», — сказал дух полевка. «Мы во взрослых людей можем превращаться». «Ненадолго», — добавил дух крыса. Они помолчали, поглядели друг на друга. «Духи начнут возвращаться в лес?» — спросил дух крыса. «Хм...» — отозвался Хувей. «Когда эта земля очистится от скверны?» «Ха-ха! Подходящее словечко вот и пригодилось. Не зря его Фэйцинь на каждом углу трепал». Он оборвал смех и уставился на содранную шкуру. Выглядело омерзительно. «На подарок нисколько не похоже», — пробормотал Хувей и поскреб затылок. «Надо, чтобы ее муравьи изнутри выели», — сказал дух крыса. «Где же взять муравьев?» — возразил дух полевка. «Яоху и муравьев переела». Хувею, между тем, пришла в голову одна идея, хорошая или нет, как знать. «Лисий огонь», — сказал он, стукнув себе пальцем по лбу. На его ладони расцвел лотос лисьего огня, и Хувей принялся за дело. Лисий огонь был способен пожрать что угодно, даже камни, и содранную лисью шкуру выжарил за считанные минуты. Хувей потрогал изнанку и остался доволен. Шкура хоть и несколько съежилась от воздействия огня, но выглядела теперь так, словно выделали ее по всем правилам, и уже давненько, хоть сейчас пускай на воротник или шапку. Хувей свернул шкуру и спрятал в мешок. С духами-грызунами Хувей распрощался на окраине леса. Ему еще предстояло привести себя в порядок, прежде чем отправляться к небесным вратам. Злая лисица попортила ему одежду, а в волосы набилась грязь, когда они катались по земле. В таком виде его к небесному дворцу и на 100 лисьих джанов не подпустят. Хувей разыскал озерцо и выкупался. А в мешке у него была приятная парадная одежда. Так что буквально через четверть часа он уже выглядел как владыка владыкой. Хувей глянул на свое отражение в воде и презрительно сплюнул. «Павлин павлином!» Хуфейцинь, когда его увидит, животно дорвет со смеха. «Не по лисье это!» — проворчал Хувей, ударив ладонью по воде. Отражение расплылось. Но если он хотел выглядеть представительно, то он этого добился. Хувей вынюхал направление и отправился к небесным вратам. Летел он как на крыльях, ведь каждый шаг приближал его к Ху Фэйциню.